Пётр Капица. Пётр Леонидович Капица родился 26 июня, 8 июля по старому стилю, 1894 года в Кронштадте, в семье генерал-майора инженерного корпуса. В 1912 году Пётр Капица поступил на электромеханический факультет Петроградского политехнического института и вскоре вместе со своим однокурсником Николаем Семёновым был привлечен профессором Иоффе к научным исследованиям на его кафедре, уже тогда проявив незаурядный талант ученого. В 1914 году Капица проводит летние каникулы в Шотландии, где живет в семье предпринимателя-кораблестроителя Миллера. Из-за начавшейся Первой мировой войны смог вернуться в Россию лишь в конце года. Окончил институт в 1918 году и получил звание инженера-электрика. В течение трех лет Капица преподавал в Петроградском политехническом институте и был научным сотрудником физико-технического отдела Государственного рентгенологического и радиологического института. В 1921 году Капица прибыл в Великобританию в качестве члена комиссии, которой руководил ставший к тому времени академиком Иоффе, и которая была направлена от Российской академии наук в страны Западной Европы для восстановления научных связей, прерванных войной и революцией, и приобретения приборов и научной литературы. Во время визита в Кембридж к Эрнсту Резерфорду Пётр Капица попросил взять его на стажировку, возглавляемую знаменитым физиком Кавендишскую лабораторию. Поначалу Резерфорд не хотел принимать Капицу под тем предлогом, что в лаборатории уже работают 30 человек и что им и так тесно. Капица не растерялся и спросил Резерфорда, к какой точности в экспериментах тот стремится. Резерфорд ответил, что 3-процентная погрешность допустима. «В таком случае, — сказал Пётр Капица, — один лишний исследователь не будет заметен, он будет поглощен допустимой неточностью опыта». Остроумная реплика и раскованность молодого ученого в сочетании с его вполне приличным английским пленили Резерфорда. Так Капица стал сотрудником его лаборатории. Работа в Англии продолжалась 13 лет. В 1923 году Капице в Кембриджском университете была присвоена степень доктора наук по физике. А в 1929 году он был избран действительным членом Лондонского королевского общества. В 1933 году специально для Капицы в Кембридже была создана Мондовская лаборатория, директором которой он стал. Однако высшее руководство СССР продолжало считать Капицу советским ученым, пребывающим в длительной заграничной командировке. И каждый раз, когда он приезжал по научным делам в Советскую Россию, предлагало ему остаться. Наконец, в 1934 году, когда Пётр Капица приехал в очередной раз в СССР для участия в научной конференции, НКВД по поручению правительства провело операцию по возвращению ученого. И вернуться в Англию Капице, не мудрствуя лукаво, не позволили, отказав ему в выездной визе. Долгая и непростая история закончилась тем, что в 1935 году Капица был назначен директором вновь созданного Института физических проблем Академии наук СССР. А Сенат Кембриджского университета по ходатайству Резерфорда дал согласие на продажу СССР для Института Капицы научного оборудования Мондовской лаборатории. В распоряжение Капицы предоставили прекрасно подготовленных сотрудников, которые под его руководством начали важнейшие исследования в области физики низких температур. В январе 1939 года Пётр Капица был избран действительным членом Академии наук СССР. В начале Великой Отечественной войны Пётр Леонидович Капица, выступая на митинге Антифашистского комитета советских ученых, состоявшемся 12 октября 1941 года, первым из советских ученых счел необходимым публично предупредить об опасности, с которой связана возможность создания атомного оружия. После того, как в США было создано, а затем применено в военных целях атомное оружие, в СССР 20 августа 1945 года был образован специальный комитет для руководства всеми работами по использованию внутриатомной энергии урана. Председателем комитета стал Лаврентий Берия, а из физиков в него были включены только Курчатов и Капица. Ссылаясь на конфликт с председателем специального комитета Берии, Капица в письмах к Сталину от 3 октября и 25 ноября 1945 года просил освободить его от работы в комитете, и 21 декабря его просьба была удовлетворена. Как вспоминал Хрущев, «Когда мы взорвали бомбу, поднялся буквально истошный вой в буржуазной прессе, что бомбу русские получили из рук Капицы, что Капица такой-сякой ученый-физик, что только он мог дать русским атомную бомбу». Тут Сталин возмущался и говорил, что Капица к этому абсолютно никакого отношения не имеет, что он не занимался этим вопросом. Видно, так это и было. Когда умер Сталин, то у меня сохранилось двойственное отношение к Капице. С одной стороны, он признанный в мире крупнейший ученый-физик, а с другой стороны, этот ученый не дал нам возможность получить атомную бомбу раньше Америки. Даже если не раньше, то не оказал нам помощи в создании советской атомной бомбы. Поэтому отношение к Капице было больше, чем сдержанное. Следствием такого отношения стало постановление Совета министров СССР от 17 августа 1946 года, подписанное Сталиным. Этим постановлением Петр Капица был освобожден от должности директора Института физических проблем Академии наук СССР. Восстановлен в этой должности он был только в 1955 году, а само постановление было отменено Советом министров СССР лишь 29 мая 1958 года. Все эти годы Капица жил на своей даче, где продолжал заниматься интенсивной научной деятельностью, не теряя связей со своим родным институтом. Петр Капица явился одним из основателей Московского физико-технического института и академгородка в окрестностях Новосибирска. Он смог вложить в их организацию почерпнутый им в Великобритании дух, присущий английским высшим учебным заведениям и научным институтам. Кстати, так же, как и в лаборатории Резерфорда, в Институте физических проблем всегда был небольшой штат сотрудников. В первые годы его существования их было менее 10, а сейчас не более 50. В 1978 году Капице была присуждена Нобелевская премия по физике за фундаментальные изобретения и открытия в области физики низких температур. Умер Петр Капица в 1984 году, не дожив до 90-летия 3 месяцев. Покладистость способствует личному благополучию. Ничто в жизни так ясно не определяет положение вещей, как сравнение. Излишняя скромность — это еще больший недостаток, чем излишняя самоуверенность. Не горюй и не печалься, нет таких тяжелых положений, из которых жизнь не нашла бы выход. Нужно только дать ей время на это. Свобода творчества — свобода делать ошибки. Обучение состоит из получения знаний и еще из использования этих знаний, а это есть творческий процесс. Наука должна быть веселая, увлекательная и простая. Таковыми же должны быть и ученые. Это хорошее дело — не сидеть на месте. Человек, как вода, если не течет, то застаивается и плесневеет. Руководить — это значит не мешать хорошим людям работать. Деньги должны оборачиваться. Чем быстрее тратишь, тем больше получаешь. Трактовка эксперимента — это дело вкуса. Жизнь подобна карточной игре, в которую ты играешь, не зная правил. У каждого человека свой смысл жизни. Тот, кто его нашел, счастлив, а кто не нашел, несчастлив. И нельзя давать один ответ на этот вопрос. Счастливым можно научиться быть в любых обстоятельствах. Несчастный только тот, кто вступает в сделку со своей совестью. Критика, безусловно, способна загубить любую мысль. Только кухарка прибавляет соли на глаз, а физики должны все рассчитывать. Средства массовой информации не менее опасны, чем средства массового уничтожения. Чем лучше работа, тем короче она может быть доложена. Человек молод, когда он еще не боится делать глупости. Чем крупнее человек, тем больше противоречий в нем самом, и тем больше противоречий в тех задачах, которые ставит перед ним жизнь. Процесс творчества проявляется при любой деятельности, когда человек не имеет точной инструкции, но сам должен решать, как ему поступать. Гениальных ученых мало, но еще реже гениальный ученый совмещается с большим человеком. Самые важные и интересные открытия — это те, которые нельзя предвидеть.